Хотя в преданном служении преданные, они не подвержены такой, что значит не подвержены? Мы не обсуждаем такие вещи. Но наши календари, вот эти все икадыши, это же все астрология. Это все астрология. Праздники все. Это все четкая схема, структура астрологических направлений. Это не так, что просто вот, так сказать, нас прет, и все, и мы поперли. Там явление, уход. Нет, все четко рассчитано астрологически. Всякие веса-пуджи в соответствии с лунными фазами, да, справляются там. Гаура-пурнимы в один год тогда. Блин, вся астрология полностью входит. Просто мы можем быть неквалифицированы в этих вещах. И заниматься астрологией должны только квалифицированные люди. И в основном только дважды рожденные. И только по указанию духовного учителя. Если духовный учитель не хочет, чтобы вы вообще лезли в астрологию, вы не должны лезть в нее. А так просто баловаться, это только ухудшить свою карму, говорится, еще больше запутаться в ней. Баловство с астрологией, это как игра с оружием, понимаете? Может выстрелить и попасть вам в лоб самому. Поэтому, в частности, есть даже такой стих. Когда глупец на свое несчастье получает знание, оно в первую очередь разбивает ему голову и уничтожает его собственный удачливый жребий. Вот все. Слишком, когда люди, так сказать, сами там по книжкам что-то. Без гуру даже прикасаться нельзя к этому. Без какого-то квалифицированного гуру в астрологии. Даже прикасаться нельзя. А так читать, пожалуйста. А баловаться там, что времени много. Это одно и то же, что, так сказать, в носу ковырять, допустим. Сидеть и в носу. Ну, вы знаете, бывает так вот. Как начнешь ковырять в носу, бывало. Часа два ковыряешь, и такое впечатление, что там козявка, вот ее никак не достать. Вот она там. Вот это вот они так же балуются, что-то пишут, чертят. Ну, это так, это тренинг называется для них. Кто может постигнуть астрологию без гуру? Это просто надо быть полным круглым дураком. Даже надежда сама на то, что я постигну это. Это гуру может только вам дать, вас обучать. Это квалифицированная школа целая. Поверьте уж мне. А так это просто одно и то же, что в носу или еще кое-где. Сидите и ковырять. Или вот кот, знаете, он все лижет, час может лизать. Вот это одно и то же. Это от одиночества иногда бывает. Или от вожделения. Я серьезно говорю, вы не обижайтесь, если кто-то даже там что-то такое вычислил. Это обычно одинокие женщины, так сказать, сумасшедшие и возомнившие о себе что-то. В основном это три категории. Одинокие женщины, возомнившие о себе люди и чеканутые. Они, так сказать, все это. Я вижу... Светлое будущее. Наш паровоз вперед летит, в коммуне остановка. Человек должен обладать еще же мистическим потенциалом. Астрология – это вычисление плюс мистический потенциал, 50 на 50. Если вы не обладаете мистическим потенциалом, какие-то вычисления делаете, да, тьфу на них. Потому что благодаря мистическому потенциалу ваши вычисления получаются. Сначала нужно этот мистический потенциал раскрутить, развить его. Это видно по людям, какой у них шакти, как что, как чего, пятое, десятое. В общем, люди, короче говоря, идет нормальная цивилизованная жизнь, короче. Все воруют, душат друг друга, короче, идет нормальная. Короче, половина гонит, другая половина, так сказать, вообще, так сказать, загоняет. Это же единицы, кто на самом деле квалифицированно может в этом разобраться. С помощью гуру обязательно. А там, что я там глоба, я, так сказать, все это начитался, где-то там наковырялся, все это перевел. Это Это все, это, или бабка сказала там, или так сказать. Кедр зазвенел, его как-то мне веткой по морде хлестанул, и я сразу прозрел, так сказать, так сказать. И теперь чувствую, так сказать, как луна, так сказать, вошла, вкатилась в мой живот. Света. Это серьезная вещь. И говорится, баловаться с астрологией, не гневите Бога. Баловство с астрологией, это как баловство с пистолетом. Ребенку дайте пистолет, полный заряженный патрон, которому года 4. Вот это одно и то же, что человек, который без гуру балуется астрологией. Представляете, 4-летний ребенок с пистолетом, с полной обоймой, передернутым, заряженным. Только вот нажми, сними с этого. Даже если он стоит на предохранителе, ребенок, он будет за все дергать, в итоге нажмет курок. Вот так вот поднесет, что там там, еще нажмет. Как Прабхупада называл бхакти-йогу, это подобно опасной бритве. Иногда Прабхупада говорил так, чтобы как бы преданных, ну, показать, что они не просто в какой-то системе находятся, это очень серьезное. Процесс. То, что даже великие йоги и гьяни, они не способны преданно служить Кришне. Это достаточно сложно. Это необычным, это какие-то необычные люди, необычная милость. И он говорил, это как опасная бритва. Бхакти-йога это как опасная бритва. Одно неловкое движение, и вы сами себе перерезаете горло. Вот примерно то же самое с этим. Человек, который кому-то делает предсказание, вы даже не представляете, как астролог, и если он не квалифицирован, и он делает предсказания, какие-то пророчества, вы даже не представляете, какую карму он на себя берет, того человека. Это одно и то же, что вам дали пожертвования, и вы их, так сказать, истратили. Это даже это ерунда по сравнению с тем, когда вы... кому-то представляетесь в роли астролога, не будучи... Ну, у вас просто... Шарабан едет просто и все. И вы книжек начитались, так сказать. Там, каких-нибудь всяких там. Петрова, Иванова, Сидорова или там этих Манов, Бергов, так сказать, и всех остальных. Даже не представляете, какую карму вы принимаете. И астролога сразу предупреждают об этом. То есть все обучение начинается с этики. И заканчивается этикой. Начинается с этики. Обучают этике, что ни в коем случае нельзя.